Глава 7. Темп речи. От быстрой болтовни до тягучих фраз. Представьте, что речь — это река. Одни люди несутся по ней, как горный поток, другие плывут медленно, словно по широкой равнинной реке. Скорость этого течения и называется темпом речи, важнейшей характеристикой нашего общения. Что определяет темп речи? Темп — это не просто быстро или медленно. Он складывается из скорости произнесения звуков, в норме 9-14 звуков в секунду, частоты и продолжительности пауз, плавности перехода между словами. Когда эти компоненты сбалансированы, речь звучит естественно и приятно для слуха, но случается, что механизм дает сбой. Когда скорость выходит из-под контроля. Первое. Тахилалия, моторная речь. Пулеметная речь. 20-30 звуков в секунду — главный признак этого нарушения. Представьте, слова сливаются в сплошной поток, слоги переставляются. «Ка-ка-ква» вместо «ква-ква». В письме те же ошибки. Человек жестикулирует, как заводной. Интересно, что при волнении симптомы усиливаются. Такой собеседник может за минуту выдать столько информации, что другим потребуется 5. Второе. Брадилалия. Речь в замедленной съемке. Полная противоположность тахилалии. Растянутые гласные. Машина. Долгие паузы между словами. Монотонное звучание. За этим часто стоят неврологические заболевания, особенности темперамента у флегматиков, травмы головы. Такие люди не только медленно говорят, их движения заторможены, мимика почти отсутствует. Самый сложный случай — заикание, когда слова застревают в горле. Представьте, что речь — это плавный ручеек, но внезапно на его пути появляются преграды — камни, ветки, запруды. Вода начинает бурлить, закручиваться в водоворотах, то останавливаясь, то снова прорываясь вперед. Именно так чувствует себя человек с заиканием. Его слова наталкиваются на невидимые барьеры, застревают, повторяются, прежде чем, наконец, вырваться наружу. Это не просто запинки в речи. Заикание — сложное неврологическое расстройство, при котором нарушается ритм и плавность речи из-за судорог речевого аппарата. Эти судороги бывают двух видов. Тонические — когда звук застревает, как игла на поврежденной пластинке. Молоко. Клонические — повторение слогов, слов «пойдем». Развивается заикание постепенно, проходя 4 важных этапа. Первая стадия напоминает легкое прерывание речи. Ребенок может повторять целые слова в начале фразы, особенно когда взволнован или торопится. Сам он не замечает этих особенностей. На второй стадии запинки становятся частыми, появляются уже в середине предложения. Ребенок начинает осознавать, что говорит не так, как другие, но страха перед речью еще нет. Третья стадия — четко выраженное заикание. Судороги возникают на определенных звуках, словах. Ребенок уже знает, что будет заикаться, но все равно пытается говорить. Четвертая стадия — самая тяжелая. Формируется устойчивый страх речи. Подросток или взрослый начинает избегать определенных слов, ситуаций общения. Многие замыкаются в себе. Что же становится причиной этих речевых пробок? Современные исследования указывают на несколько факторов. Наследственность. Если в семье есть заикающиеся, риск возрастает. Особенности развития мозга. У заикающихся несколько иначе организованы речевые центры. Психологические травмы. Сильный испуг, хронический стресс. Двуязычная среда. Когда ребенок осваивает сразу 2 языка. Но самое важное, заикание можно и нужно корректировать. Современные методы включают. Дыхательные упражнения. Учат говорить на выдохе. Логопедический массаж. Снимает напряжение с речевых мышц. Специальные ритмические приемы, пение, скандирование, психологическую поддержку, снятие страха перед речью. Как ручеек постепенно размывает камни на своем пути, так и систематические занятия помогают сделать речь более плавной. Главное — не ждать, что пройдет само, а вовремя обратиться к специалистам — неврологу, логопеду, психологу. Раннее начало коррекции дает наилучшие результаты.